Глава 24. Побег. Я смотрю, как Юсупов, будто в замедленной съемке, летит спиной с лестницы. Он же переломается весь. В последний момент ему удается схватиться за перила. Не зря я эту лестницу проектировал. Юсупов, кажется, пришел в себя. Это значит, нет? Вряд ли вы встречали подобное «да». Прохрипела я и побежала вверх по лестнице. «Прочь! Прочь отсюда! Хоть на такси, хоть пешком!» Я закрыла дверь на замок, аккуратно сняла мамино платье, влезла в спортивный костюм, накинула жилетку, сверху пальто. Попыталась уложить платье в свою сумку, но оно не влезло. Взять его с собой в пакете? Но я не представляю, как и на чем буду сейчас выбираться отсюда. Вдруг с ним что-нибудь случится? Нашла обрывок листочка, что пижон выдирал из своего блокнота, и его же ручку. Написала записку, положила платье на столик, сверху бумажку, и вышла из комнаты. Крадучись, я спустилась вниз. Первый этаж был пуст. В отдалении слышались голоса. Я прошмыгнула на улицу и спешно отправилась к воротам. У стойки с охраной я жестом указала на калитку. Замок щелкнул, и я оказалась за воротами этого притона. Правда, вокруг было темно. Тем лучше. Юсупов не увидит, а значит, не догонит. Мне был противен он, его жена, а главное, я сама. То мгновение, когда мне захотелось отдаться его ласкам, фу, как это мерзко! Может, Лика права? Природа хочет взять свое, и мне пора уже узнать, что такое секс. С другой стороны, вспоминая своих давнишних бывших, что-то не припомню я такой бури в себе. Может, поэтому все и ограничилось поцелуями, и дальше не пошло. Да и неважно. Вырвалось – это главное. Сейчас уже даже думать о Юсупове противно. Я достала телефон и попыталась вызвать такси. Приложение крутило по кругу значок поиска машины. Потоптавшись минуту на месте, я пошла пешком. По крайней мере, минут 15 сюда я проехала с открытыми глазами. Направление помню, а там разберемся. Я продолжала идти вдоль дороги. Мимо проезжали машины. Некоторые притормаживали, опускало стекло, и мне что-то говорили. Я старалась не смотреть в их сторону и как могла ускоряла шаг. Проверила телефон. Приложение продолжало искать такси. «Да что ж такое?» Очередная машина поравнялась со мной. Я снова ускорила шаг. И еще немного. Автомобиль неизменно ехал рядом. Неужели придется бежать? Вот вляпалась-то. Вдруг машина резко рванула вперед и также резко затормозила в нескольких метрах от меня. Я тоже остановилась. Что делать? Если бежать, то куда? Вокруг одни заборы и темень. Даже позвонить некому. Не могла посидеть, закрывшись в спальне, и дождаться пижона. Тем временем из машины вышел мужчина и направился ко мне. Я развернулась и бросилась бежать, что есть силы. Плевать! Вернусь в дом к Юсупову. Там у входа охрана. Это лучше, чем меня тут на дороге. Затащит к себе в машину какой-нибудь маньяк. «Маша, стой!» Раздалось у меня за спиной. От удивления я оглянулась. Меня нагонял парень с хвостиком, тот самый, с которым мы познакомились минувшей ночью, и у которого Лика ночевала. Как там его звали? «Это я, Артём. Подожди, не бойся!» Парень подбежал ко мне. Я остановилась и с удивлением смотрела на него. «Как такое возможно? Какова вероятность встретиться на следующий же день в загородном поселке?» «У тебя что-то случилось?» – спросил Артём. «Ты чего тут одна в темноте бродишь?» «Ух!» – выдохнула я. Судя по рассказам Лики, парень не маньяк, хоть подруга и утверждала обратное. И я вывалила ему рассказ о том, что сбежала из гостей, потому как хозяин дома вел себя не слишком пристойно. «А парень, с которым ты приехала?» – удивился Артём. «Он почему тебя не отвез?» «Он вообще, я думаю, еще не знает, что я сбежала». Развела руками я. «Ну ты даешь», – покачал головой Артём. «Значит так, Я к родителям еду. Поехали со мной, тут недалеко уже. Оттуда либо такси тебе вызовем, либо переночуешь у нас. А завтра я тебя домой заброшу». Я устало посмотрела на него. «Ну сколько можно каких-то непонятных людей в моей жизни?» «Я очень хочу домой», – тихо сказала я. «Я не хочу знакомиться с твоими родителями, если честно». «Садись. Поехали в местный центр. Там такси найдется». Вздохнул Артем, и мы сели в машину. «А я рад очень, что мы встретились», – сказал Артем, когда мы тронулись. «Я пытался у твоей подруги выяснить твой номер, но она…» «Она попыталась сделать другое», – засмеялась я. «Так ты в курсе?» – немного сконфузившись, спросил он. «Я, честно говоря, был поражен. Очень боевая барышня». Я опустила глаза. Мы с Ликой поссорились, даже не верится. Такого не было, по-моему, никогда. Она обижалась на меня частенько, но это длилось недолго. Я всегда находила слова, чтобы мы помирились. А теперь у меня нет слов. Через несколько минут Артем въехал на небольшую освещенную площадь. По кругу расположились магазинчики. В центре бил фонтан, переливаясь подсветкой. Артем спросил мой адрес и вышел из машины. «Нашел! Пойдем, провожу тебя». Артем открыл дверцу и протянул мне руку. Мы подошли к такси, и я с благодарностью посмотрела на парня с хвостиком. «Спасибо тебе!» Измученно улыбнулась я. «Не знаю, что бы я делала». Я показала ему приложение, которое до сих пор упорно искало такси. «Все в порядке». Артем открыл передо мной дверцу заднего сиденья. «Имей в виду, что я ему уже заплатил». «Зачем?» Возмутилась я и тут же вспомнила, что наличных у меня нет. «Я тебе верну. Скажи, куда перевести». «С удовольствием. Говори свой номер, я тебе все пришлю». Артем сиял. Я продиктовала номер, Артем тут же прислал сообщение, потом чмокнул меня в щеку, а когда я уселась, попросил таксиста вести меня аккуратно. «И позвони мне, когда доедешь», — сказал он мне. «Ты знаешь, сколько времени уже будет?» — воскликнула я. «Будет время твоего прибытия домой. Позвони, пожалуйста». Артем продолжал стоять, склонившись у машины. «Хорошо». Сдалась я, и дверца, наконец, захлопнулась, донеся до меня «буду ждать». Водитель такси повез меня домой.